Они были одеты одинаково, но эта сестра казалась моложе, быть может, какой-нибудь пустяк, вроде кружевного воротничка, косынки на шее, брошки или браслета, придавал ей вид более оживленный. Обе они сидели совершенно прямо, держались чинно, чопорно, степенно и спокойно. Та сестра, у которой не было моего письма, скрестила на груди руки и застыла, словно идол. «Если не ошибаюсь, мистер Копперфилд», — осведомилась сестра, державшая мое письмо, обращаясь к Треддлсу. Начало было ужасающе. Треддлс должен был указать, что мистер Копперфилд — это я. Я заявить о своих правах на это имя, а не отказаться от предвзятого мнения, будто Треддлс является мистером Копперфилдом. Нечего сказать, приятное положение. В довершении всего мы отчетливо услышали, как джип дважды тявкнул, и его снова заставили замолчать. — Мистер Копперфилд, — произнесла сестра, державшая письмо, — я что-то сделал, кажется, поклонился, и весь превратился в слух, как вдруг вмешалась другая сестра. «Моя сестра Лавиния, — сказала она, — более знакомая с делами такого рода, сообщит вам, как мы намерены поступить в интересах обеих сторон». Впоследствии я узнал, что мисс Лавиния почиталась авторитетом в сердечных делах, ибо в прошлом существовал некий мистер Пиджер, который питал пристрастие к висту и считался в нее влюбленным. Лично я думаю, что это утверждение является совершенно бездоказательным, и в подобных чувствах Пиджер был решительно не повинен. Во всяком случае, я никогда не слыхал, чтобы он хоть как-то о них заявлял. Но обе сестры, мисс Лавиния и мисс Кларисса, непоколебимо верили, что он непременно объяснился бы в своей безумной любви, если бы в юности, когда им было под 60, не подорвал свой организм злоупотреблением спиртными напитками, а затем водами бата, которыми, пытаясь исправить дело, он наливался весьма неумеренно. У сестер даже мелькало подозрение, что он и умер от тайной любви, но, должен сказать, на портрете, хранившемся у них, он изображен с таким багровым носом, что, по-видимому, эта тайная любовь была тут совершенно ни при чем. Не будем касаться прошлого. Кончина нашего бедного брата Фрэнсиса изгладила прошлое из памяти, — сказала мисс Лавини. С нашим братом Фрэнсисом мы не поддерживали постоянных отношений, — сказала мисс Кларисса, — но несогласий или ссоры между нами не было. Фрэнсис шел своей дорогой, а мы своей. Мы решили, что так будет лучше в интересах обеих сторон. Так оно и было. Обе сестры, когда говорили, чуть-чуть наклонялись вперед, а, умолкнув, встряхивали головой и снова выпрямлялись, вытягиваясь в струнку. Мисс Кларисса не разнимала сложенных на груди рук. По временам она начинала выстукивать пальцами какой-нибудь мотив, минуэт или марш, мне кажется, но рук не разнимала. «После смерти нашего брата Фрэнсиса положение нашей племянницы, вернее, предполагаемое в будущем положение, переменилось, и потому мы считаем взгляды нашего брата на ее положение точно так же изменившимися», — сказал мисс Лавини. «У нас нет оснований сомневаться, мистер Копперфилд, в том, что вы достойный молодой джентльмен и обладаете прекрасными качествами, а также и в том, что вы питаете склонность к нашей племяннице или, по крайней мере, убеждены, будто ее питаете». Как бывало всегда, когда мне представлялся подходящий случай, я заявил, что никого, никто так не любил, как я люблю Дору. Треддлс поддержал меня, что-то пробормотав. Мисс Лавиния только-только собралась привести какие-то возражения, как ее опередила мисс Кларисса, одержимая, по-видимому, желанием непрерывно поминать своего брата Фрэнсиса. «Если бы мама Доры, — сказала она, — выходя замуж за нашего брата Фрэнсиса, сразу сказала, что для его семейства нет места за обеденным столом, так было бы лучше в интересах обеих сторон». «Может быть, теперь сестра Клариса об этом не стоит говорить», — вставила мисс Лавини. «Это имеет отношение к нашему разговору, сестра Лавиния», — сказала мисс Клариса. «Я не позволю себе вмешаться в ту область, в которой только ты одна компетентна. Но что касается другой стороны вопроса, то тут я имею право голоса, и у меня есть свое собственное мнение». «Было бы лучше в интересах обеих сторон, если бы мама Доры, выходя замуж за нашего брата Фрэнсиса, ясно заявила, каковы ее намерения. Тогда бы мы знали, чего нам ждать. Тогда мы сказали бы, пожалуйста, не приглашайте нас вовсе, и можно было бы избежать всяких недоразумений». Когда мисс Клариса тряхнула головой, мисс Лавиния снова поглядела в лорнет на мое письмо и взяла слово. У обеих сестер, кстати сказать, глаза были маленькие, блестящие, круглые, как у птиц, и сами они были похожи на птиц, движения их были порывистые, быстрые, резкие, и прихорашивались они совсем как канарейки. Мисс Лавиния, как я уже сказал, взяла слово. «Вы просили у моей сестры Клариссы и у меня, мистер Копперфилд, разрешение бывать здесь в качестве искателя руки нашей племянницы, получившего на то ее согласие». «Допустим, наш брат Фрэнсис», — снова ворвалась в разговор мисс Кларисса, если мне позволено будет так называть ее мирное вмешательство, «хотел себя окружить атмосферой доктор's Commons и только доктор's Commons. Разве мы имели право или было у нас желание возражать? Конечно, нет. Мы никогда не хотели быть навязчивыми. Но почему этого не сказать прямо? Пусть у нашего брата Фрэнсиса с его женой будет свое общество, а у меня с сестрой Лавинии свое. Смею надеяться, мы могли бы его найти». Поскольку эти слова обращены были к Трэдлсу и ко мне, мы оба что-то ответили. Ответа Трэдлса расслышать было нельзя, а я сказал, что это делает всем большую честь. Понятия не имею, что я хотел этим сказать. — Ты можешь продолжать, сестра Лавиния, — облегчив сердце, сказала мисс Клариса. Мисс Лавиния продолжала. — Мистер Копперфилд, моя сестра Клариса и я тщательно обдумали ваше письмо, показали его нашей племяннице и обсудили вместе с ней. Мы не сомневаемся в том, что вам кажется, будто вы ее любите. «Кажется, сударыня», — начал я с упоением. «О!» — но мисс Клариса метнула на меня взгляд, совсем как Юрка и канарейка, напоминающий, что оратора прерывать нельзя, и я попросил прощения. «Любовь», — сказала мисс Лавиния, поглядывая на сестру и ища взглядом подтверждение, которое отображало кивком после каждой фразы. «Солидная любовь, уважение, преданность заявляют о себе не так громко. Голос любви тих. Любовь скромна и застенчива. Она прячется, она ждет и ждет. Так зреет плод. Бывает, жизнь проходит, она все еще созревает в тени». Разумеется, тогда я не понимал, что это был намек на ее воображаемую историю со страдальцем Пиджером. Но, видя, как многозначительно кивает головой мисс Клариса, я понял, что слова эти полны глубокого смысла. «Легкие увлечения молодежи! Я называю их легкими по сравнению с таким чувством, все равно, что песок в сравнении со скалой», — продолжала мисс Лавиния. «Так трудно предугадать, будут ли они длительны и есть у них прочные основания, что моя сестра Клариса и я долго колебались, как нам поступить, мистер Копперфилд и мистер Трэдлс», — подсказал мой друг, увидев, что взгляд устремлен на него. «Прошу прощения, кажется, из Иннер-Темпла», — осведомилась мисс Лавиния, снова взглянув на мое письмо. Трэдл сказал совершенно верно и ужасно покраснел. Хотя у меня не было никаких определенных оснований чувствовать себя более уверенно, мне показалось, что обе сестры, в особенности мисс Лавиния, весьма рады новому и многообещающему домашнему развлечению. стараются извлечь из него все, что можно, и намерены нежно его лелеять, и это меня очень обнадежило. Я решил, что мисс Лавиния получила бы великое удовольствие, если бы могла надзирать за двумя юными влюбленными, вроде Доры и меня, а мисс Кларисса была бы не менее довольна, наблюдая, как она надзирает за нами и проявляя всякий раз, как у нее возникнет такая потребность, особый интерес к той стороне вопроса, которая так ее занимала. Тогда я осмелился со всем пылом заявить, что люблю Дору больше, чем могу выразить словами, и больше, чем можно вообразить, что все мои друзья знают, как я ее люблю, что моя бабушка, Агнес, Тредлс и все мои знакомые знают, как я ее люблю и каким я стал серьезным благодаря этой любви. В качестве свидетеля я привлек Тредлса. А Тредлс, распалившись так, будто его призвали окунуться в парламентские прения, великолепно выполнил задачу, подтвердил мои слова искренне, просто, весьма чувствительно и разумно, что и произвело благоприятное впечатление. Я бы взял на себя смелость утверждать, что у меня есть опыт в подобного рода делах, заявил Тредлс, ибо я сам обручен с молодой леди, она, знаете ли, живет в Девоншире, их там 10 сестер, но в настоящее время не могу с точностью сказать, когда мы поженимся. Значит, вы, мистер Тредлс, сможете подтвердить мое мнение, что любовь застенчива и скромна, и что она ждет и ждет, осведомилась мисс Лавиния, которая явно заинтересовалась Тредлсом. — О, да, сударыня! — подтвердил Тредлс. Мисс Кларисса взглянула на мисс Лавинию и многозначительно кивнула. Мисс Лавиния выразительно взглянула на мисс Клариссу и слегка вздохнула. — Сестра Лавиния, возьми мой флакон, — сказала мисс Кларисса. Мисс Лавиния нюхнула ароматического уксуса и привела себя в чувство, а мы с Тредлсом соболезнующе следили за этим. Потом она продолжала, но более слабым голосом. — Мы с сестрой долго колебались, мистер Тредлс. Как нам отнестись к склонности, может быть, и воображаемой таких молодых людей, как ваш друг, мистер Копперфилд, и наша племянница? — Дочь нашего брата Фрэнсиса, — пояснила мисс Кларисса. — Если бы жена нашего брата Фрэнсиса при жизни своей сочла возможным, хотя она, конечно, имела полное право поступить, как ей вздумается, пригласить наше семейство к обеду, мы в настоящее время знали бы лучше дочь нашего брата Фрэнсиса. Продолжай, сестра Лавиния. Мисс Лавиния взглянула на оборотную сторону моего письма, где значились ее имя и адрес, и затем с помощью лорнета прочла там какие-то свои пометки, сделанные весьма аккуратным почерком. «Нам кажется благоразумным, мистер Тредлс, самим проверить эти чувства. В настоящее время мы ничего о них не знаем и не можем судить, каковы они на самом деле, поэтому мы склонны согласиться на предложение мистера Копперфилда и разрешить ему приходить сюда. «Я никогда не забуду, дорогие леди, вашей доброты!» — воскликнул я, почувствовав, что у меня гора свалилась с плеч. «Но...» — продолжала мисс Лавиния. «Но мы считали бы нужным, мистер Тредлс, присутствовать при этих свиданиях, которые в настоящее время должны происходить у нас», — продолжала мисс Лавиния. «Мы не можем дать согласие на помолвку мистера Копперфилда и нашей племянницы, пока мы не получим возможности». «Пока ты не получишь возможности, сестра Лавиния», — вставила мисс Кларисса. «Пусть будет так». Вздохнув, согласилась мисс Лавиния, — пока я не получу возможности понаблюдать за ними. — Мне кажется, Копперфилд, ничего более разумного и деликатного придумать нельзя, — сказал Тредлс. — О да! — вскричал я. — Я не знаю, как благодарить. — В таком случае, — продолжала мисс Лавиния, снова взглянув на свои пометки, — разрешая мистеру Копперфилду посещать нас на этих и только на этих условиях, мы просили бы его дать нам честное слово, что без нашего ведома он не будет никаким другим способом сноситься с нашей племянницей, а также, что он не будет ничего предпринимать в отношении нашей племянницы, прежде чем не познакомит с своими намерениями нас и... — Тебя, сестра Лавиния, — вставила мисс Клариса. — Пусть будет так, Клариса, — промолвила мисс Лавиния тоном, в котором слышалась покорность, — меня и пока не получит нашего согласия. Мы считаем этот пункт обязательным, и он ни в каком случае не должен быть нарушен. Во избежание каких бы то ни было кривотолков, мы хотели, чтобы сегодня мистера Копперфилда сопровождал его близкий друг. Тут она кивнула в сторону Треддлса, который отвесил поклон. Если мистер Копперфилд или вы, мистер Треддлс, хотя бы чуть-чуть колеблетесь дать это обещание, я прошу вас предварительно подумать.